Глава 9. О мозге. Должно быть, сейчас вы гадаете, зачем посвящать мозгу отдельную главу. Дело в том, что я на своем опыте поняла, насколько полезным может быть знание принципов его работы. Оно особенно помогло мне в отношениях с мужем. Когда у него хорошее настроение, то есть почти всегда, мне с ним очень легко. Но ведь может случиться, что выдался сложный день, он устал, заболел или переизбыток эмоций. Теперь, когда я знаю, как работает его мозг, мне намного проще. И мужа приободрить не стоит особого труда, и свое настроение легко могу поднять, если оно упало. На самом деле, различия между мужчинами и женщинами очевидны, просто мы не обращаем на них внимания. Научные исследования помогут понять, как устроено наше восприятие и как оно влияет на характер, предпочтения, расстановку приоритетов и нужды. Мы разберемся, почему у нас такие разные взгляды на счастье и самореализацию, и убедимся, что некоторые наши сильные и слабые стороны зависят от половой принадлежности. Наука о мозге довольно запутанная. Я не врач и не очень хорошо все это понимаю, но вот мой муж – нейропсихолог. Очень многое из того, о чем расскажу, я узнала от него. Думаю, эти знания будут вам полезны. Устройство мозга. Головной мозг состоит из двух полушарий – левого и правого. Разумеется, они подразделяются на множество различных зон, но для общего понимания принципов работы мозга описание функций двух полушарий будет достаточно. Левая верхняя доля мозга отвечает за рациональное мышление и такие навыки, как речь, логическое мышление, анализ и обработка информации. Правая верхняя – за интуицию и творческую деятельность. Это нам известно еще со школы. Однако есть еще нижняя часть полушарий, развивается у нас во младенчестве. Считается, что она отвечает за безусловные рефлексы. И повлиять на ее развитие мы не можем. Однако нам необходимо разобраться в ее работе. Тогда нам удастся приручить ее как домашнего зверька, чтобы она не влияла на работу верхних долей мозга. Верх и низ. Мне проще думать об устройстве мозга, представляя себе, что у него есть верх и низ. Наверху находятся те самые левая и правая доли, отвечающие за рациональное мышление и интуицию. Низ отвечает за инстинкт самосохранения, чувство удовлетворения и автоматические процессы, такие как наступление чувства голода и жажды, дыхание, сердцебиение, пищеварение. Также в этой части находится центр памяти, из которого мы черпаем информацию о том, что безопасно и опасно, ведь большая часть наших воспоминаний связана именно с инстинктом самосохранения. Центр удовольствия также находится внизу, поскольку удовольствие, как и страхи, непосредственно связано с выживанием. Например, очень приятно есть что-то вкусное. Рецепторам вкусно, а низ выдает нам чувство удовлетворения. Он же низ и поощряет нас за то, что мы даем организму необходимые питательные вещества. Три личности. Ваш мозг постоянно заставляет вас выбирать, к голосу какой части прислушаться – рациональной, творческой или нижней. Мой муж Боб любит шутить, что всегда считал себя личностью, но с возрастом понял, что она не одна. Мозг состоит из отдельных частей, которые пытаются работать сообща, но порой вступают в конфликт друг с другом. Возможно, вы, как и я, сразу вспомнили мультфильм «Головоломка». Девочка Райли переезжает из маленького городка в Сан-Франциско, и ее эмоции – гнев, печаль, брезгливость, страх и радость – начинают ссориться друг с другом, пытаясь решить, как справиться с подобным потрясением. Они не могут ни на чем сойтись, и то сражаются за возможность контролировать мысли Райли, то впадают в панику и просто наматывают круги по центру принятия решений. Со временем они все же находят общий язык, и тогда девочка, наконец, привыкает к новой жизни. И нам нужно взять с Райли пример. Порой сложно разобраться в происходящем, поэтому необходимо координировать действия всех долей нашего мозга. Сложнее всего справиться с теми самыми эмоциями гнева, печали, брезгливости и страха, ведь они относятся к нижней части мозга. Порой так и хочется забыть о них, как делала в мультфильме «Радость», единственный персонаж из верхней части мозга. Однако без низа мы не сможем нормально функционировать. Когда изменения в жизни происходят внезапно, у нас автоматически включается низ. Если вы сидели дома и читали книгу, а потом внезапно где-то неподалеку раздался взрыв, вряд ли продолжите спокойно читать. Скорее всего, вскочите с места и постарайтесь убежать или спрятаться. В случае опасности мы сначала реагируем, а уже потом начинаем анализировать. То есть от испуга у вас в первую очередь участится сердцебиение, повысится уровень адреналина. Низ мгновенно срабатывает, включая инстинкт и механизм самосохранения. Если прежде чем действовать, у нас есть время подумать, мы выбираем из нескольких вариантов, которые предлагают нам верх и низ мозга. Некоторые описывают это как «голоса в голове», другие считают это разными проявлениями личности. И всякий раз у нас есть три взгляда на проблему. Взгляд с точки зрения безопасности и возможности получить удовольствие, рациональный и творческий. Поэтому люди часто говорят: «Часть меня очень хочет это сделать, но другая против». Вспомните известную цитату: «Буратино, ты сам себе враг». Может, вы сами говорили что-нибудь вроде: «Мой мозг сыграл со мной злую шутку» или «Как же я могла такое натворить? Я ведь знала, что не стоит». Будто у вас действительно две личности, и одна искренне хочет вам помочь, а другая постоянно мешает. Это случается, когда левая и правая верхние доли мозга вступают в конфликт. Одна предлагает знакомое рациональное решение, другая же готова идти неизведанным путем. Низ мозга и вовсе считает, что лучше остаться дома, и ну его совсем, этот путь. И нам всю жизнь приходится выбирать, к которому из этих трех голосов прислушаться, или же, что еще запутаннее, искать между ними какие-то компромиссы. Сторожевой пес. Иногда я называю нижнюю часть мозга «сторожевой пес». Я уже упоминала раньше, что этот отдел мозга можно воспринимать как домашнее животное, и оно рвется на какую-то свою волю, как оно это понимает, хочет нами управлять безраздельно. А нам, наоборот, необходимо его укротить, сделать ручным, подконтрольным. Понять нашего сторожевого пса и его волю довольно просто. Ему нравится еда, уют, он хочет комфортной жизни, чтобы без риска. Еще он любит играть. Его девиз: «Если это доставляет удовольствие, сделай это». Однако этот пес все время настороже и готов защищаться. У него есть и второй девиз: «Все, что подозрительно, опасно». На что-то страшное он может среагировать тремя разными способами: защищаться, бежать или замереть. Сторожевой пес довольно примитивен. Он не умеет планировать свою жизнь. Многим кажется, что выдрессировать его нельзя. Но он, как и настоящая собака, вполне способен кое-чему научиться. Конечно, все мы разные, так что у наших сторожевых псов определенные черты характера могут быть изначально развиты лучше, чем у других. И мы способны развить остальные, чтобы правильно настроить работу низа. Иначе мы бы все действовали только на уровне инстинктов и не считались бы мыслящими существами. Ведь все, с чем мы сталкиваемся впервые, сперва проверяет сторожевой пес. Он определяет, не навредит ли нам общение с новым человеком, не опасны ли те или иные ситуации, предметы, идеи. И лишь затем информация о них поступает наверх, и мы начинаем это анализировать и раздумывать над дальнейшими действиями. И мы можем натренировать сторожевого пса так, чтобы он мог отличать реальную опасность от вымышленной. Помните, при знакомстве с человеком необходимо в первую очередь успокоить его сторожевого пса. Если этого не сделать, вы так и не перейдете к конструктивному общению. Поэтому важно постараться, чтобы ваши новые знакомые могли расслабиться, прежде чем переходить к серьезным разговорам. То же самое касается и отношений. Если партнер закрывается в себе или избегает разговора, нужно в первую очередь разобраться, что именно доставляет ему дискомфорт. И вам следует в первую очередь заботиться о своих комфорте и безопасности, а лишь затем приступать к действительно важным делам. Холодильная камера. Недавно я ездила на деловую встречу. В переговорной стоял настоящий мороз. Дело было зимой, а в здании сломалась система обогрева. Мне казалось, что я зашла в холодильную камеру. Сконцентрироваться на чем-то серьезном было невозможно, и проводить деловые переговоры я была не в состоянии. Не одна я страдала. Все мы так замерзли, что даже не снимали курток и перчаток. В результате пришлось перенести встречу на другой день и разъехаться по домам. Получается, наши сторожевые псы одержали над нами победу. «Когда же ты уже заснешь?» Мэтт был неплохим парнем, добрый, ответственный, заботливый. Но если ему хотелось спать, он начинал брюзжать и выходил из себя, и всякий раз на следующий день ему приходилось оправдываться или он вовсе ничего не помнил. Однажды вечером его жена Сара поцеловала его, рассчитывая на продолжение, однако он обернулся и проворчал: «Когда же ты уже заснешь?» Он быстро задремал, а Сара еще долго плакала от обиды. Однако наутро Мэтт ничего такого не вспомнил. Тогда Сара и поняла, что это сработал низ. Муж отреагировал, не соображая, что происходит. Она перестала обижаться на Мэтта и в будущем учитывала эту особенность его поведения. Когда вы разбираетесь в том, как и на какие раздражители реагирует низ, вам куда проще выстраивать отношения с человеком, особенно если речь идет о романтических отношениях с мужчиной. Сторожевой пес — друг человека. Вам может показаться, что от сторожевого пса одни проблемы, но это не так. Хотя он и не идеален, без него мы бы попросту не выжили. Так что цените его, но не позволяйте управлять вашей жизнью. Без дрессировки он станет причиной всех ваших неудач, зато если вы научитесь контролировать его действия с помощью верха, он будет вашим верным помощником. С другой стороны, слишком сильно подавлять его действия тоже не стоит, иначе вы столкнетесь с непредвиденными последствиями. Идеальная работа мозга, когда вы прислушиваетесь к своей интуиции и при этом тщательно анализируете ситуацию. Лучше всего мыслить наперед. Когда вы долго обдумываете ситуацию и, наконец, приходите к нужному решению, ваша интуиция подсказывает «это оно». Вас словно озаряет, вы понимаете, как нужно действовать. В такие моменты мы совершенно уверены в себе, у нас особенно хорошее настроение, а наш сторожевой пес спокоен и не мешает нам. Когда моя мама поняла, что в браке ей не хватает романтики, она начала искать пути решения этой проблемы. Читала книги, говорила с экспертами и, наконец, нашла то, что показалось ей полезным. Чем лучше она разбиралась в теме, тем отчетливее понимала, что именно нужно сделать, чтобы их с отцом брак стал еще крепче. Мамина интуиция не подвела ее. Когда она применила свои знания о женственности и мужчинах на практике, отец действительно стал относиться к ней внимательнее и бережнее. Со временем брак ее мечты стал реальностью, и мамин сторожевой пес остался предельно доволен жизнью. Именно благодаря слаженной работе верха и низа маме удалось создать очарование женственности. Рациональность. Если бы мы попросили эту сторону нашей личности рассказать о себе, в ответ услышали бы: «Я делаю то, что нужно, когда это нужно, даже если мне это не нравится». За рациональность отвечает левая верхняя доля. Она обрабатывает мысли и обращает их в словесную форму. Чаще всего исполняет обязанности помощника, но иногда пытается стать начальником. Ее сильные стороны, логика, организация, лучше всего ей даются одна и та же монотонная работа и осмысление поступающей в мозг информации. Она внимательна к деталям и хочет всегда делать все по правилам. Поскольку именно в левой верхней доле расположен центр, отвечающий за речь, она считается главной областью мозга. Именно здесь происходит критический анализ информации, с ее помощью мы принимаем большинство важных решений. Также этот отдел помогает нам ориентироваться во времени и выстраивать личные границы. Внимание, навыки социального взаимодействия, критические суждения, планирование, сила воли – все эти характеристики развиваются благодаря нашему рациональному центру. Интуиция. Интуитивная сторона нашей личности сказала бы о себе: «Я сердцем чувствую, как следует поступить». В детективных историях главные герои порой действуют по наитию, и в большинстве случаев интуиция их не подводит. Иногда про интуицию еще говорят «нутром чую». Но с нутром, да и с сердцем она никак не связана. Впрочем, вам может показаться, что именно эти органы управляют интуицией, потому что мозг передает в них сигналы с помощью нервной системы. В юности мы редко прислушиваемся к интуиции, но чем больше у нас опыта, тем отчетливее понимаем, что она бывает права. Например, возникало ли у вас когда-нибудь чувство, словно что-то не так, будто вам грозит какая-то опасность и лучше срочно уйти, хотя никаких признаков опасности вы не замечаете? Зато их замечает ваша интуиция – вот только доказать это она ничем не может. Иногда ваши сомнения оказываются беспочвенными, и все же никогда не мешает их проверить. Лучшее, что вы можете сделать в подобных ситуациях, прислушиваться к советам правой верхней доли и сверить их с реакцией низа. Интуитивная сторона нашей личности также отвечает за духовность. Она мыслит образами и чувствами. Именно благодаря ей мы чувствуем что-то правильно, хотя логически доказать не можем. Эта способность может очень пригодиться нам в жизни, так что ее следует постоянно развивать. Некоторые люди отвергают свою интуицию и утверждают, что есть лишь рациональное мышление. А вот Альберт Эйнштейн говорил: «Интуиция – это священный дар, а рациональный ум – верный слуга». Мы создали общество, которое воздает почести слуге и забыло о даре, но никогда не сделало бы своих открытий в процессе рационального мышления. Если для вас слуга становится важнее священного дара, ваш мозг не может полноценно развиваться. Не теряйте этот дар, ведь вместе с ним вы утрачиваете связь со Вселенной. К тому же мы можем многократно усилить дар интуиции рациональным мышлением и логикой. Если говорить проще, вы научитесь понимать, что ваши действия наполнены смыслом, и чувствовать, вы все делаете правильно. Мозг мужчины работает в основном так же, как и у женщины. Но есть существенные отличия, о которых мы и поговорим. Две стороны одной медали. Основное отличие в работе мужского и женского мозга заключается во взаимосвязи левой и правой верхней доли. По результатам исследований ученые пришли к выводу, что у женщин правая и левая верхние доли связаны между собой, что позволяет им работать сообща. В то же время у мужчин эти отделы мозга по большей части обособлены друг от друга, и связи в основном тянутся от передней части головы к затылку. Поэтому мужчины чаще мыслят образами, не очень хорошо облекают мысли в слова и скорее готовы действовать, а у женщин развитие навыки коммуникации. Они лучше объясняют свои чувства и сочетают аналитические и интуитивные подходы. Именно это сочетание называется женской интуицией. Недавно ко мне в гости приезжали дочь с новорожденной внучкой. Они погостили немного, и я повезла их в аэропорт. Раньше я никогда там не была, пришлось включить навигатор. Мы приехали, достали из багажника чемодан и детскую коляску, и моя дочь зашла внутрь, даже не подозревая, что навигатор привел нас к старому аэропорту. Но у меня появилось чувство, что уезжать еще рано, и я осталась ждать в машине. И была права, всего мгновение спустя Джина выбежала на улицу. Как она обрадовалась, увидев, что я не успела уехать. «Мама, это не тот аэропорт!» — воскликнула она. Если бы я уехала, она бы наверняка опоздала на рейс. Но сердце вовремя подсказывало мне что-то не так. И я рада, что доверилась тогда интуиции. Позже я спросила мужа, что бы сделал он. Ответил, что сразу уехал бы по своим делам, ведь он уже сделал то, что требовалось. Мы все умеем мыслить и рационально, и интуитивно, однако мужчины чаще прислушиваются к голосу разума. Мой муж порой может действовать по велению сердца, но логика у него развита куда сильнее. Я тоже могу действовать рационально, но предпочитаю доверять своему чутью. Без понимания различий между мужчинами и женщинами мы не сможем наладить даже повседневное общение друг с другом. У вас ведь наверняка так бывало. Вы спрашиваете мужчину, что он чувствует по поводу той или иной ситуации, а он либо молчит, либо отвечает, что не знает, и ему нужно подумать. И только чуть позже он, наконец, находит ответ на ваш вопрос. Дело не в том, что он не хочет отвечать. Просто ему нужно больше времени, ведь между его левой и правой долями мозга не так много связей, как у женщин. А мы возмущаемся молчанию наших мужчин, требуем «просто скажи». Нам кажется, что мужчина дразнит нас, издевается, а он не может иначе. Ему действительно сложно выражать мысли и чувства, особенно чувства. Зато это дает мужчине преимущество, он реже драматизирует. Ему легче держать эмоции под контролем. Для женщины ситуация, в которой ей нельзя выразить свои чувства, становится пыткой, а мужчина может отложить их на потом, если нужно срочно действовать. В отношениях за проявление чувств отвечают чаще всего женщины, такими уж сделала нас природа. Это не значит, что мужчины совсем не готовы вкладываться в отношения. Некоторые из них делают это самоотверженно и с неплохими результатами. Они и чувства свои выпускают из-под замка наружу, и слова говорят понятные и приятные нам, но у нас, женщин, все это выходит куда естественнее и лучше. Причина ясна. В тот или иной момент времени мужчины используют только одно из полушарий мозга, в то время как мы всегда задействуем оба. Мозг мужчины чуть больше женского, но это лишь потому, что они в целом крупнее нас. Величина мозга никак не влияет на чей-либо интеллект, ни мужчины, ни кита, ни страуса. Количество нейронов у женщины и мужчины примерно одинаковое. Так что и женский, и мужской мозг способен хранить равное количество информации и решать одинаковые задачи. Обычно у мужчины больше связей в левой части мозга, так что у него лучше развито умение сосредотачиваться на решении проблемы. Поэтому мужчины чаще становятся экспертами в конкретных областях. К примеру, большая часть известных шеф-поваров – мужчины, хотя женщины готовят чаще и по статистике намного лучше. Это ни в коем случае не принижает женщин. Все дело именно в различиях работы мозга. Мужчины сосредотачиваются на деле – и из-за этого у них не ладится личная жизнь, в то время как у женщин лучше развита многозадачность. Его сторожевой пес. Как уже говорилось ранее, чтобы наладить отношения с человеком, нужно в первую очередь заручиться доверием его сторожевого пса, и человек раскроется с лучшей стороны. К тому же на мужчину это производит неизгладимое впечатление. Женщина, понимающая мужчину и удовлетворяющие его базовые потребности, кажется ему поистине неотразимой. Яркий пример женщины, приручившей сторожевого пса мужчины, Сьюзен Дауни, жена актера Роберта Дауни-младшего. Она поддерживала его, когда у него были проблемы с наркотиками, и не исключено, что без нее он не смог бы стать звездой мирового уровня. Сьюзен хорошо понимает, что ему нужно. Их общие знакомые говорят, как легко ей удается его успокоить. Роберт утверждает, что их отношения стали для него великой переменой и уверен, что без Сьюзен у него ничего бы не вышло. «Все хорошее, что у меня есть, существует благодаря ей». Конечно, недостаточно просто обеспечить мужчину хорошей едой, крышей над головой и стабильной жизнью. Это лишь первый шаг. Дальше мы поговорим о мужской гордости, ящике Пандоры и об умении принимать мужчину таким, какой он есть. Вы научитесь замечать, когда работает низ его мозга. Это значит, что нужно дать ему время прийти в себя. Если он голоден, серьезные разговоры подождут до ужина. А если вы приготовите что-нибудь особенно вкусное, его сторожевой пес точно останется доволен. Если мужчина устал, дайте ему отдохнуть. Если его переполняют эмоции, предложите вместе позаниматься спортом, рассмешите его или вместе займитесь чем-то интересным, чтобы переключить его внимание с эмоций на деятельность. Вы очень скоро научитесь по его реакции определять настроение. Хочет ли он провести время с вами или же побыть одному? В личном пространстве и моментах одиночества нуждается любой из них. И тот, кто любит частый тактильный контакт, поглаживание, обнимашки, и тот, кто предпочитает поговорить. В детстве мужчины редко сдерживают себя, они легко позволяют себе агрессию. С возрастом они учатся скрывать эмоции. Такова цивилизованная мера защиты. Взрываться и бросаться в драку по каждому поводу не принято у взрослых. Поскольку мужчина не может толком разобраться в собственных эмоциях, он многое воспринимает как проявление враждебности, и у него активизируется низ. Если его эмоции слишком сильны, он не может выразить их словами и становится агрессивным, может даже применить грубую силу. Возможно, именно поэтому мужчины так любят спорт. Он помогает им выплеснуть наружу скопившиеся эмоции. По той же причине им нравятся фильмы о войне и боевики, которые могут показаться нам довольно жестокими. Когда мужчины концентрируются на какой-то задаче, они обычно гонят от себя любые чувства и не придают большого значения поддержанию отношений с окружающими. Мне довелось несколько лет работать в клиниках с моим мужем, и я заметила, что на работе он не проявляет ко мне такое внимание и столько заботы, как дома. Сначала меня это задело, слишком уж отстраненно со мной разговаривал, будто чужой человек. Но он объяснил мне, что на работе старается не проявлять эмоций, потому что это мешает ему сосредоточиться на деле. Я не представляю, как у него это получается. Отношения играют для меня важную роль. Я не могу просто так поставить их на паузу. Важно также помнить, что у мужчин в крови в 6 раз больше тестостерона, чем у женщин, а количество тестостерона влияет на умение контролировать себя. Именно поэтому мужчины яростно и агрессивно защищают свою территорию, любимую женщину. В этом есть плюсы. За своим мужчиной вы всегда чувствуете себя как за каменной стеной, но иногда это создает для всех большие неудобства. Юноши, у которых уровень тестостерона обычно выше, чем у взрослых мужчин, чаще и заметнее соревнуются друг с другом. В армии и организациях с похожей на армию структурой следят за тем, чтобы мужчины занимались физическими упражнениями. Это снижает уровень тестостерона и помогает им мыслить трезво. Если обстановка вокруг стремительно меняется, мужчину это нервирует, и он становится агрессивным и импульсивным. Доказательством служит поведение мужчин, у которых работа связана с повышенным риском. Кроме службы в армии, к области риска можно отнести добычу нефти, профессии пожарного и полицейского. Чем мужчина взрослее, тем уровень тестостерона ниже, и тем чаще он соглашается работать в команде, уже не стремясь во всем быть первым. Понимание этих особенностей поведения мужчины поможет вам успокоить его сторожевого пса, сбалансировать работу интуиции и рациональности. Подытожим. Человеческий мозг очень сложно устроен. Но в его структуре можно выделить две основные части – левое и правое полушария. Левое отвечает за рациональное мышление, правое – за интуицию. Эти два отдела мы назвали «верх». Также познакомились с низом и сторожевым псом и узнали, как можно выдрессировать его и заставить все три отдела мозга работать сообща. Сторожевой пес – это функции мозга, связанные с инстинктом самосохранения и центром удовольствия. Любая информация в первую очередь поступает именно в этот отдел мозга. Чтобы наладить отношения с людьми, нужно заручиться поддержкой их сторожевых псов. Жить счастливо – непростая задача. Мы счастливы тогда, когда низ полностью удовлетворен и работает только верх. На это требуется много времени, но вполне возможно. Умение справляться с реакциями низа и заставлять работать в основном верх поможет вам в отношениях с вашим мужчиной и со всеми людьми. Активизируем верх. Таким образом, мы сумеем изменить мир к лучшему и, что важнее, начнем куда лучше понимать родных и близких. И наши отношения станут крепче день ото дня.